Джуанзы встретился с лузским царем Айгуном, и тот сказал ему: «В Лу много конфуцианцев, а ваших последователей мало». «В Лу немного и конфуцианцев», — ответил Джуанзы. «Как можно говорить, что их мало? Стоит пройтись по землям царства, и всюду встретишь мужей, носящих одежды конфуцианских ученых». «Я, Джоу, слышал, что конфуцианцы носят круглые шапки в знак того, что они познали время небес, обуваются в квадратные сандалии в знак того, что познали форму земли, подвешивают к поясу нефритовые наперстия в знак того, что быстро разрешают дела. Благородные мужи, постигшие этот путь, едва ли носят такую одежду, а те, кто носит, едва ли постигли этот путь». «Вы, государь, верно полагаете, что это не так. Отчего бы вам не объявить по всему царству: те, кто носит такую одежду, не постигнув путь, будут преданы казни». И тогда Айгун велел 5 дней подряд оглашать такой указ, и в Лу никто больше не смел носить одежду конфуцианцев. Лишь один муж в одежде конфуцианского ученого остановился перед царскими воротами. Царь приказал пустить его во дворец, стал расспрашивать его о государственных делах, и тот оказался неистощим на мудрые советы государю. Джуанзы сказал: «В целом царстве нашелся один конфуцианец. Вот это можно назвать много». Бай Ли Си не позволял мыслям о титулах и наградах проникнуть в его сердце, а просто исправно пас буйволов, и буйволы жирели. Поэтому цинский царь Мугун, невзирая на его низкое происхождение, доверил ему управление государством. А царь Ююй не позволял думам о жизни и смерти проникнуть в его сердце, поэтому он мог воодушевить людей. Сунский царь Юаньгун захотел иметь у себя картину. Вот пришли к нему все придворные писцы и встали у трона, держа в руках таблички с царским указом, облизывая кисти и растирая тушь. Еще столько же стояли за дверьми зала. Только один писец пришел с опозданием. С безмятежным видом вошел в зал, взял табличку с царским указом, но не встал в ряд с другими, а тут же прошел в свои покои. Царь послал человека посмотреть за ним, и тот увидел, что писец снял одежды и уселся на пол, раскинув ноги. Это выражение стало в Китае классическим обозначением творческого вдохновения. «Вот настоящий художник!» — воскликнул царь. «Ему можно поручить дело». В местечке Цзан царь Вэньван повстречал необычного рыбака, который удил рыбу удочкой, но так, словно и не удил вовсе, он просто держал удочку в руке, как будто не замечая ее. Вэньван хотел приблизить этого человека к себе и вручить ему бразды правления, но, опасаясь неудовольствия своих близких советников и старших родичей, в конце концов отказался от этого намерения. Все же, страшась, что народ лишится покровительства неба, он наутро собрал своих сановников и объявил им: «Ночью я, единственный, увидел доброго человека с черным лицом и бородой, верхом на пегом коне, с жемчужным копытом. Человек этот крикнул мне: «Поручите управление мужу из местечка Дзан. Народ возрадуется этому». «Государь, то был ваш предок!» — воскликнули воодушевленно сановники. «В таком случае совершим гадание», — сказал царь. «Да чего гадать?» — отвечали сановники. «Ведь сам царственный предок приказал нашему государю». Засим сановники отправились к мужу из Дзан и вручили ему бразды правления. Этот муж, управляя Поднебесной, не менял уложений и обычаев, не оглашал несправедливых приказов. По прошествии же 3 лет Вэнь Ван увидел, что лихие молодцы покончили со своим ремеслом и распустили свои шайки, а старшие чиновники перестали заботиться лишь о своих добродетелях, что соседи во всех краях света не смели больше вторгаться в царство, чтобы грабить его. Поскольку лихие молодцы покончили со своим ремеслом и распустили свои шайки, они стали чтить порядок. Поскольку старшие чиновники перестали заботиться о собственных добродетелях, они стали служить общему делу. Поскольку соседи во всех краях света перестали вторгаться в пределы царства с намерением пограбить, среди владетельных князей не стало измены. Тут Вэнь Ван призвал к себе мужа из Дзан и, встав перед ним лицом к северу, спросил: «Можете ли вы управлять всем поднебесным миром?» Муж из Дзан с бесстрастным видом промолчал и не дал ответа. Еще утром он отдавал приказания, а вечером уже исчез бесследно, и больше о нем никто ничего не слышал. Янь Юань спросил Конфуция: «Разве Вэнь Ван не был само совершенство? Зачем он сослался на сон?» «Молчи», — ответил ему Конфуций. «Вэнь Ван имел всего в достатке. Но к чему обсуждать его деяния? Он просто следовал обстоятельствам».